Вашингтон. В ту минуту, когда Кэп Холлистер мельком подумал о Джонни Рейнберде, тот сидел в номере отеля «Мейфлауэр», смотря телевизионную игру под названием «Кто сообразительней». Сидел в кресле голый, сдвинув ноги. Он ждал наступления темноты. Стемнеет, он будет ждать ночи. Наступит ночь, он будет ждать рассвета. Рассветет, почти замрет жизнь в отеле, он перестанет ждать. Поднимется в номер 1217 и убьет доктора Уэнлиса. Затем опять спустится сюда, продумает, что рассказал Уэнлис перед смертью. А когда взойдет солнце, он немного поспит. Джон Рейнберт был миролюбивым человеком. Он был в мире почти со всеми, с Кэпом, конторой, Соединенными Штатами, в мире с Богом, сатаной и Вселенной. И если он до сих пор не был в мире с самим собой, то лишь от того, что миссия его пока не окончилась. За его спиной много удачных дел, на нем немало почетных шрамов. Неважно, что люди отворачиваются от него со страхом и отвращением. Неважно, что он потерял глаз во Вьетнаме. Сколько ему платят, тоже неважно. Большую часть денег он тратил на ботинки. Он очень любил ботинки. Его отца похоронили босым. Кто-то украл мокасины, приготовленные для похорон. Если не считать ботинок, Джон Рейнберт интересовался двумя проблемами. Одна из них — смерть. Его собственная смерть, разумеется. Он готовился к ее неизбежности не менее 20 лет. Иметь дело со смертью — единственное постоянное занятие, в котором он преуспел. Становясь старше, он интересовался смертью все больше и больше, подобно художнику, все более интересующемуся интенсивностью и уровнем света, писателю, занятому характерами и оттенками смысла, которые он познает на ощупь, словно слепой, читающий по шрифту Брайля. Его больше всего интересовал уход, сам отлет души, уход из тела, из того, что люди считают жизнью, и переход в какое-то другое состояние. Что ты должен чувствовать, когда уходишь навсегда? Кажется ли это сном, от которого ты очнешься? Ждет ли там дьявол из христианской религии, готовый проткнуть твою вопящую душу вилами и потащить ее в ад, словно кусок мяса на вертеле? Ощущаешь ли ты радость? Знаешь ли ты, что уходишь? Что видят глаза умирающих? Рейнберт надеялся, что получит возможность узнать все сам. В его профессии смерть зачастую наступала быстро и неожиданно, мгновенно. Он надеялся, что у него будет время подготовиться к собственной смерти и все прочувствовать. В последнее время он внимательно, с надеждой найти тайну в глазах, всматривался в лица людей, которых убивал. Смерть очень интересовала его. Его также интересовала маленькая девочка, которая так заботила всех. Это Чарлина МакГи. Как считал Кэп, Джон Рейнберт имел смутное представление о семействе МакГи и ничего не знал о Лот-6. На самом деле Рейнберт знал почти столько же, сколько сам Кэп, что определенно обрекло бы его на ликвидацию, догадайся Кэп об этом. Они подозревали, что девочка наделена способностью или потенциальной способностью излучать энергию. А может быть, у нее еще куча других способностей? Он хотел бы встретиться с девочкой и посмотреть, что это за способности. Знал он также о том, что МакГи обладал, по словам Кэпа, потенциальной силой внушения. Но это не волновало Джона Рейнберда. Он еще не встречал человека, способного внушить что-нибудь ему самому. Кто сообразительней, кончилось. Начинались неинтересные новости. Джон Рейнберт сидел, ничего не ел, не пил, не курил, очищенный и опустошенный, ожидая, когда подойдет время для убийства. Несколько ранее, в тот день, Кэп беспокойно размышлял о том, как бесшумно двигается Рейнберт. Доктор Уэнлис его не услышал. Он очнулся от глубокого сна, потому что чей-то палец щекотал его под носом. Проснулся и увидел склонившееся над кроватью чудовище из кошмара. Один глаз мягко поблескивал в свете лампы из ванной, которую Энлис всегда оставлял гореть, ночуя вне дома. На месте второго глаза зияла дыра. Уэнлис открыл было рот, чтобы закричать, но Джон Рейнберт одной рукой зажал ему нос, а другой закрыл рот. Уэнлис задергался. «Шш!» — сказал Рейнберт. Он произнес это умиротворенно и снисходительно, как говорит мать ребенку, меняя пеленки. Уэнлис задергался сильнее. «Хотите жить? Не шевелитесь и молчите», — сказал Рейнберт. Уэнлис взглянул на него, изогнулся разок и затих. «Будете вести себя смирно?» — спросил Рейнберт. Уэнлис кивнул. Лицо его наливалось кровью. Рейнберт убрал руки. Уэнлис стал хрипло хватать воздух. Из одной ноздри вытекала тонкая струйка крови. «Кто вы? Кэп послал вас?» «Рейнберт», — угрожающе сказал он. «Да, Кэп послал меня». В темноте глаза Уэнлиса оказались громадными. Он облизал губы. Лежа в постели, со сбитыми вокруг костлявых коленей простынями, он выглядел самым старым ребенком в мире. «У меня есть деньги», — быстро зашептал он. «Счет в швейцарском банке, куча денег. Все ваши. Рта не раскрою, клянусь Богом». «Не нужны ваши деньги, доктор Уэнлис», — сказал Рейнберт. Уэнлис уставился на него. Левый угол рта опустился в чудовищные ухмылки, левое веко закрыло глаз и дрожало. «Если хотите остаться живым после восхода солнца, — сказал Рейнберт, — побеседуйте со мной, доктор Уэнлис. Прочитайте мне лекцию, семинар для одного. Я буду внимательным, хорошим слушателем и награжу вас жизнью, которую вы проведете вдали от глаз Кэпа и конторы. Понимаете?» «Да, — хрипло отозвался Уэнлис. — Согласны?» «Да, но что?» Рейнберт положил два пальца на губы доктора Уэнлиса, и тот мигом умолк. Его костлявая грудь быстро поднималась и опускалась. «Я произнесу два слова», — сказал Рейнберт, — «и вы начнете свою лекцию. Включите в нее все, что знаете, все, о чем подозреваете, все ваши теоретизирования». «Вы готовы услышать эти два слова, доктор Уэнлис?» «Да», — кивнул доктор Уэнлис. «Чарлина МакГи», — сказал Рейнберт. И доктор Уэнлис заговорил. Сначала он медленно выдавливал слова, затем они полились быстрее. Он рассказал всю историю испытаний лот-6 и того главного эксперимента. Много из рассказанного Рейнберт знал, но Уэнлис добавил кое-что новое. Профессор повторил всю проповедь, прочитанную в то утро Кэпу. Рейнберт внимательно слушал, иногда хмурясь, слегка похлопывая руками, хихикая над метафорой Уэнлиса относительно обучения туалету. Это поощрило Уэнлиса говорить быстрее. Когда же он, как все старики, начал повторяться, Рейнберт снова наклонился и снова одной рукой зажал ему нос, а другой закрыл рот. «Извините», — сказал Рейнберт. Уэнлис извивался и бился, как рыба, под тяжестью Рейнберда. Тот надавил сильнее. Когда Уэнлис стал затихать, Рейнберт быстро убрал руку, зажимавшую нос. Свистящее дыхание доктора походило на шум воздуха, вырывающегося из шины, проколотой большим гвоздем. глаза вращались в орбитах, как у перепуганной лошади, и все же в них трудно было что-нибудь разглядеть. Рейнберт схватил доктора Уэллиса за воротник пижамы и сдвинул на край постели, чтобы свет из ванны светил ему прямо в лицо, и снова зажал доктору нос. Мужчина, если перекрыть доступ воздуха в легкие, он лежит без движения, иногда может прожить до 9 минут без необратимых последствий для мозга. Женщина при несколько большем объеме легких и немного лучшей системе выделения углекислого газа может протянуть 10 или 12 минут. Конечно, борьба и страх значительно сокращают время выживания. Доктор Уэнлис бился 40 секунд, затем его попытки спастись ослабели. Он бессильно бил руками по гранитной маске, заменявшей Джону Рейнберду лицо, приглушенно барабанил пятками по ковру на полу, пустил слюну в мозолистую ладонь Рейнберда и... Настал тот самый момент. Рейнберт наклонился вперед, с детским нетерпением изучая глаза Уэнлиса. Но было все то же, всегда одно и то же. Из глаз, казалось, исчез страх, вместо него в них появилась озадаченность, не удивление, непонимание опасности или благоговейный страх, просто озадаченность. На какое-то мгновение два озадаченных глаза уставились на единственный Джона Рейнберда, и Рейнберд знал, что эти глаза видят его. Неясно, все более расплывчато, по мере того, как доктор уходил все дальше и дальше, но его видели. Затем ничего не осталось, кроме остекленевшего взгляда. Доктор Джозеф Уэнлис больше не находился в отеле «Мейфлауэр». Рейнберт сидел на кровати рядом с куклой человеческого роста. Он был неподвижен. Одна рука все еще закрывала рот куклы, другая крепко зажимала ей ноздри. «Полная уверенность не помешает, пусть пройдет еще 10 минут». Он думал о том, что рассказал ему Уэнлис о Чарлине МакГи. Возможно ли, чтобы ребенок обладал такой силой? Он полагал, что это возможно. В Калькутте он видел, как человек прокалывал себя ножами. Ноги, живот, грудь, шею. Затем вытаскивал ножи, не оставляя ран. Оказалось, что это возможно и, конечно, интересно. Он думал обо всем этом, но поймал себя на мысли, что почувствуешь, убивая ребенка. Сознательно он никогда этого не делал, хотя однажды подложил бомбу в самолет. Бомба взорвалась, убив 67 человек на борту. Невозможно, среди них были дети, но это не одно и то же. То было безлично. Его профессия не часто требовала убийства детей. Контора, в конце концов, не террористическая организация, как бы ни хотелось некоторым, скажем, некоторым слюнтяям в Конгрессе считать так. Они, в конце концов, научное учреждение. Может, с ребенком все будет по-другому? В конце может появиться другое выражение в глазах, что-то другое, а не озадаченность, опустошающая, да-да, так печалящая его. Возможно, в смерти ребенка он отчасти откроет для себя то, что ему так хочется знать. Именно такого ребенка, как эта Чарлина МакГи. «Моя жизнь, как прямая дорога в пустыне», — негромко сказал Джон Рейнберт. Он внимательно посмотрел в мутные голубые кусочки мрамора, бывшие недавно глазами доктора Уэнлиса. «Но твоя жизнь никуда больше не ведет, мой друг, мой добрый друг». Он поцеловал Уэнлиса сначала в одну щеку, потом в другую, затем втащил на кровать и набросил на него простыню. Она опустилась мягко, словно парашют, и облегла его торчащий, теперь уже неподвижный нос. Рейнгард вышел. Ночью он думал о девочке, способной якобы возжигать пламя. Он много думал о ней. Ему хотелось знать, где она находится, что думает, какие видит сны. Он испытывал к ней подобие нежности, стремление защитить ее. Минуло 6 часов утра, он засыпал, уверенный, девочка будет его.